Эпилог. Это мое первое и последнее письмо тебе. Я признаю, что твои голосовые сообщения и действия причинили мне боль и страх. Я признаю, что не избавилась от этого до сих пор. Но я делаю то, на что у меня хватает сил, чтобы извлечь из этого опыт, чтобы научиться заново существовать в плацкарте и чтобы предостеречь других. Ты — мой страх. И я боюсь тебя. Но страх не будет определять мою судьбу и мое будущее. Ты погиб ужасно. Уж поверь, я слегка в теме. Но то, что ты сделал со мной, приблизило твой конец. И я счастлива, что ты сдох. Ты сдох, так что не бойся меня. Иначе я бы тебя достала, но ты сдох. Так что не бойся меня, Кир. Мне не сразу сказали, что ты сжег себя. Не знаю, от чего меня хотели уберечь. Думали, я расстроюсь? Ты лепил из меня свою очередную игрушку. Сталкерил, запугивал и манипулировал. Запугал до одури. Поймал, запер, изнасиловал и поджег. Я никогда не забуду то, что ты сделал со мной. Я твоя жертва. Но я не твоя. Тебя больше нет, но я все еще боюсь тебя. И я не боюсь тебя. Саша. Она принесла из кухни металлическую кастрюльку, в которой варили картошку для новогодних салатов. Взяла с трюму папину зажигалку, открыла окно, сложила письмо вчетверо и сунула лист в кастрюлю. Щелкнула зажигалкой, поднесла пламя к бумажному уголку. Вот так.